«Счастье без Бога». Желаем вам приятного прослушивания. Звездное небо изредка заволакивали мглою пушистые облака. Луна несмело освещала небольшой деревенский домик, притаившийся в глубине старого вишневого сада. Тишина иногда нарушалась криками ночной птицы, перекличками сверчков и всхлипываниями молодой женщины, с виду почти девочки, сидевшей на деревянном крыльце дома. Она обхватила тонкими руками, спрятанные под длинным халатом ноги, склонила голову к коленям и горько плакала. Вдруг в маленьком окне домика вспыхнул свет. Через какое-то мгновение со скрипом открылась тяжелая дверь, и на пороге показалась невысокая, худая, с колючим неприятным взглядом старуха. «Чего ревешь, дуреха? Дело сделано. Нечего теперь нюни распускать. Иди в дом». Ее грубый, срывающийся голос резко зазвучал в чарующей ночной красоте уходящего лета. Молодая женщина подняла голову. Ее распухшие от слез большие синие глаза с отчаянием и неприязнью смотрели на старуху. Маленькие губы вздрагивали. Прямой тонкий носик слегка покраснел и придавал лицу какое-то совсем детское выражение. Длинные светлые волосы волнами рассыпались по плечам. Старухе было как будто неприятно смотреть на эту тронутую несчастьем красоту. Она резко захлопнула дверь, и вскоре в окне погас свет. «Господи, вся моя жизнь разбита! Как мне теперь жить?» Сквозь нахлынувшие с новой силой рыдания шептала молодая женщина. Сегодня она как никогда ощущала себя преступницей, достойной самого страшного наказания, и удивлялась, почему только сейчас, когда она попала в глубокую духовную пропасть, воззвала к тому, кого знала прежде и в кого верила. Теперь все пройденное вдалеке от Бога вставало перед ней, то обвиняя, то помогая молиться. Ангелина родилась и жила в христианской семье, где каждый день начинался и заканчивался молитвой. Она хорошо помнила мамины молитвы, отцовские рассказы о Боге и жизни христиан. Впечатлительная Ангелина в детстве с волнением слушала интересные библейские истории, и ее воображение рисовало живые картины услышанного. Часто, потихонечку от двух старших сестер и трех младших братьев, она уходила в свою маленькую комнату, вставала на колени и молилась. Она представляла, что Иисус, красивый, в сияющей одежде, воскресший чудный Спаситель, склоняется над ней во время молитвы, и ей становилось так сладко, так легко. Ангелина смахнула набежавшие слезы и, прервав рыдание, посмотрела в темноту ночи. Каким счастливым было ее детство! Сколько любви подарили ей родители и Господь! С каким уважением относились к ней все, кто знал ее нежной и искренней девочкой! А теперь на смену солнечному чистому детству пришла ночь, такая же темная и глухая, как эта. Ангелина снова погрузилась в воспоминания. Это случилось как раз в день ее 17-летия. На праздничный ужин были приглашены только близкие друзья. Мама хлопотала на кухне, выпекая любимый дочкин пирог, а отец, заговорщически подмигнув Ангелине, отправился в магазин. И к праздничному столу девушка вышла в красивом пышном платье. Это был подарок от отца. Вся семья радостно поздравляла юную именинницу, и тут Ангелина увидела его. Алексей пришел в их дом с ее лучшей подругой, Светой. «Знакомься, Гель, это мой двоюродный брат, Алеша», представила Света подруге нежданного гостя. «Он поступил в институт в нашем городе и теперь будет жить у нас». Ангелина почувствовала, что от взгляда черных, горячих Алешкиных глаз у нее вдруг закружилась голова, стали тяжелыми, неуклюжими руки и ноги. Еще никто никогда так не смотрел на нее. Когда Алешка протянул Ангелине букет красивых красных роз, все ее лицо предательски залилось краской. Девушка, словно извиняясь, смущенно посмотрела на присутствующих. как хорошо запечатлелся в ее памяти тревожный взгляд мамы. «Ах, мама, милая мама, неужели еще тогда твое чуткое сердце ощутило приближение беды? Неужели ты поняла, что теперь взрослеющей дочери еще больше нужны твои искренние и частые молитвы?» «Мама, прости меня, мама! Господи, благослови ее!» — раздался в тишине сада голос Ангелины, как будто тихая, любящая женщина, которая подарила ей жизнь, сейчас могла услышать это покаяние. Весь тот памятный вечер, проведенный в кругу семьи, прошел как-то странно. Ангелине казалось, что она, кроме Алешки, никого вокруг не замечает, а его волнующий сердце взгляд не оставлял ее ни на миг. Когда именинница провожала гостей, Алеша вдруг несмело коснулся ее руки. «Увидимся?» — спросил он едва слышно. «Завтра я буду на служении», — так же тихо, словно таясь от всех, — ответила Ангелина. Когда за гостями захлопнулась дверь, девушка стремглав побежала в свою комнату. «Чего это с Гелькой, мам?» — донесся до нее голос младшего брата. «Ничего особенного. Она пытается не выдавать волнения», — ответила мама. А Ангелина упала на свою кровать и вдруг, крепко прижавшись к подушке, зарыдала. Ей хотелось сразу и плакать, и смеяться. Прежде никогда не испытанное сладкое чувство переполняло ее, радовало и печалило одновременно. «Что со мной, Господи?» — шептала она, а перед глазами вставал образ совсем незнакомого черноглазого парня. Мамины руки легли ей на плечи. «Молись, моя девочка, ты взрослеешь. Пусть Господь во всем будет с тобой». Ангелина обняла маму за шею и прошептала: «Мам, неужели я влюбилась?» На другой день Алексей пришел на богослужение вместе со Светой. Ангелина увидела их со сцены, где пела в хоре, и очень обрадовалась тому, что он ее заметил. Ведь она так старательно уложила свои длинные волнистые волосы, с такой тщательностью подобрала одежду, что была вполне довольна собой. Ангелине казалось, что Алешка и сейчас, как в минувший вечер, не сводит с нее восхищенных глаз. Вряд ли в тот день девушка слышала проповедь. Мысли путались у нее в голове. Она ожидала чего-то нового в своей жизни, и от этого нового ее охватывали волнение и радость. После богослужения Света и Алексей пригласили Ангелину и ее брата Диму прогуляться по вечернему городу. Димка удивленно смотрел, как оживилась при этом сестра и с какой радостью приняла приглашение. В тот вечер Алешка незаметно для всех взял маленькую хрупкую ладонь Ангелины в свою горячую сильную руку. Сердце девушки, казалось, застучало так громко, что она затаила дыхание, боясь, что кто-то поймет овладевшее ею чувство. А потом были частые встречи, бесконечные телефонные звонки. Голова кружилась от счастья. Жизнь казалась прекрасной сказкой, сбывшейся наяву. Ангелина не замечала, что ее старенькая зачитанная Библия на книжной полке покрывалась сероватыми пылинками, что ее молитвы становились все короче и реже, да и те, что шептали ее губы, были похожи одна на другую, потому что в них говорилось об одном. Ангелина словно уже не могла ни о чем и ни о ком думать, кроме Алексея, и молилась так же. «О, Господи, да как ты терпел все это от меня, Господи! Я глупая, заблудшая, строила свое счастье без тебя!» Ангелина снова всхлипнула, смахнув набежавшие слезы. «Нельзя быть счастливой без тебя, Господи! Я всем скажу об этом, Иисус!» Встревоженная плачем ночь словно нахмурилась, укрыв густым облаком безобидную луну. Теперь Ангелина вспомнила свой разговор с отцом. Он позвал ее к себе в комнату как раз после телефонного звонка Алеши. Молодой человек пригласил свою избранницу снова провести вместе вечер. Ангелине совсем не понравилось, что отец позвал ее именно сейчас. Чувство досады и раздражения на отца впервые коснулось ее сердца. А отец пристально посмотрел в синие глаза дочери, словно пытаясь как можно лучше ее понять, и тихо произнес: «Помолимся сначала, дочка», и первым встал на колени. Какой долгой показалась молитва отца Ангелине, спешившей на свидание. Разве он сам не был молодым и не влюбился раз и навсегда в Ангелинину маму? А отец все говорил и говорил Богу о чувствах своей повзрослевшей дочери, доверяя Спасителю ее жизнь и судьбу. После этого он обратился к Ангелине. «Доченька, мы с мамой молимся о тебе, любим тебя и всегда будем любить, помни об этом». «Пап, ну ты сегодня у меня как философ. Не переживай, у меня все хорошо, понимаешь, все хорошо». «Иногда, дорогая, то, что сегодня хорошо, завтра покажется нам самой страшной ошибкой в жизни». «Ты о чем, пап?» «О тебе и об Алёше. Что ты о нем знаешь? Ты вообще с ним когда-нибудь говорила о Боге? Ходил ли он в церковь у себя дома? Вообще, христианин ли он?» «Ты о чем, папа? Неужели ты не видишь, что он каждое богослужение в церкви? Алёша тебе просто не нравится». «Ну почему? Почему? Он такой умный, вежливый, начитанный. Мне с ним очень хорошо, очень интересно. Я не думаю, что он без веры в Бога ходил бы в церковь. Хм, зачем ему это?» «Но мы с мамой говорили об Алёше с родителями Светы, и они сказали...» «Что? Что вы наделали? Да зачем? Теперь они будут думать и говорить обо мне все, что им взбредет в голову. Ну кто вас спросил?» Впервые Ангелина повысила голос на отца, а он с тревогой смотрел на свою непослушную дочь и понимал, что миновало время, когда ее можно было наказать и, пригрозив, поставить в угол за каприз. Нет, сейчас перед ним взрослый человек, который делает первые самостоятельные шаги в жизни. И все же строгий голос отца прозвучал вслед убегавшей из дома дочери. «Ангелина, мы запрещаем тебе встречаться с этим парнем. Это не доведет тебя до добра. Жизнь без Бога — одна беда. Подумай об этом, дочь!» «Вы не можете мне запретить! Не имеете права! Если на то пошло, я совсем уйду из дома!» Ангелина так громко хлопнула дверью, что отец вздрогнул, а из детской комнаты вышла заплаканная после молитвы мама и тихонько обняла за плечи своего давно посидевшего мужа. А Ангелина стояла под окном дома и смотрела на них, таких любимых, родных и отчего-то вдруг постаревших родителей. В сердце девушки боролись два чувства. Ее одолевало желание вернуться в дом, обнять родителей, попросить у них прощения и поговорить обо всем, только иначе, спокойно, узнать, что их вдруг так встревожило. С другой стороны, ее неудержимо влекло к Алешке, и мысль, что он ждет и может не дождаться, заставила Ангелину бежать к нему, ее возлюбленному, самому дорогому для нее человеку в этом большом мире. А он ее ждал! Ждал! Да разве могло быть иначе? Ангелина прижалась мокрым от слез лицом к Алешкиной груди и начала успокаиваться в его объятиях. «Что случилось, малышка?» «Ничего, просто я боялась, что ты уйдешь, не дождавшись меня». В тот вечер Ангелина нарушила одну из самых важных, записанных в Библии, 10 Божьих заповедей. Теперь ее встречи с Алексеем стали еще более частыми, только стало меньше телефонных звонков, и девушка уходила на свидание под предлогом, что спешит то на внеочередную спевку, то на молодежное общение, то с визитом к старушкам из церкви. Один грех всегда влечет за собой другой, это как проказа, без боли пожирающее тело. Через 3 месяца Ангелина поняла, что ждет ребенка. Она почему-то не ощутила тогда тревоги. Новая волна счастья ослепила ее. Ей теперь было все равно, что скажут люди. Главное, у них с Алешкой будет настоящая семья. А Бог? О, Бог все поймет, ведь он видит ее сердце, видит, как она любит. Разве она виновата, что они с Алешкой любят друг друга? Тогда Ангелине казалось, что то, что не поймут люди, поймет Бог. А грех? Но разве ее ситуация не исключение? Ведь не всегда же с ней было так. Да и Алешка говорил, что в любом правиле всегда есть исключение. Да разве и не Бог дал любовь людям? Алешу эта счастливая новость не привела в восторг. Он нежно обнял Ангелину, уверяя, что всегда будет с ней, что теперь они обязательно поженятся, только вот ребенок... Пока это не входит в его планы. Пока. Ведь он с таким трудом поступил в институт, а семью надо будет обеспечивать. Не бросать же учебу. В общем, с этим надо немного подождать. Все это Алеша очень нежно, понятно и убедительно говорил Ангелине, разрушая невидимый хрустальный замок в ее воображении. На крыльце запел ночную песню сверчок, и Ангелина устало вздохнула. «Неужели жизнь продолжается? О, если бы это был просто сон, и впереди меня ждало пробуждение!» Но воспоминания, словно строгие судьи, звали ее в прошлое. Бог и человек вели сейчас диалог. Бог взывал к искренности и совести, исцеляя от греха. Слезы покаяния лились перед престолом его милости, и любящий отец готов был помочь, простить и встать на защиту заблудшего человека. Дверь дома снова со скрипом отворилась. На этот раз сварливая старуха, смачно выругавшись, сказала, что не уйдет до тех пор, пока Ангелина не угомонится и не отправится спать. Молодая женщина с тоской посмотрела на звездное небо, словно расставалась с чем-то очень дорогим. Беспомощно всхлипнув, она вошла вслед за старухой в душную темную комнату. В углу возле окна стояла ее раскладушка, и Ангелина, нехотя опустившись на нее, уткнулась распухшим от слез лицом в подушку. Теперь ее приглушенные рыдания наполнили дом. Старуха безнадежно махнула рукой, снова бормоча ругательство, и скрылась за тяжелой неокрашенной дверью своей спальни. А Ангелина, вновь погрузившись в воспоминания, продолжала изливать перед Богом свою боль, освобождаясь от греха и страха. Много дней Алексей уговаривал девушку никому не говорить о случившемся. Он стал еще более внимательным и заботливым по отношению к ней. С ним Ангелина чувствовала себя в безопасности и доверила ему свою судьбу безропотно и навсегда. Однажды он пришел к ней навстречу, назначенную в сквере, с огромным букетом цветов и красивой коробкой конфет. «Что случилось, Алеш?» «Малышка, я нашел выход. У нас с тобой не будет больше этой проблемы». «Какой проблемы? Ты о чем?» «О ребенке. Мы же договорились, пока не иметь детей, ведь так?» «Нет, не так. Ты сказал мне, что это пока не входит в твои планы, и мы просто договорились никому об этом не говорить, и все. Ну, что ты придумал на этот раз?» «Понимаешь, есть очень хороший выход из всего, что с нами случилось. Я понимаю, ты не пойдешь в больницу и не захочешь убивать ребенка. Но можно же отдать его на воспитание очень хорошим, достойным людям. Я таких знаю. Они мечтают усыновить ребенка, понимаешь, просто мечтают». «Ты о чем? Ты хочешь отдать им нашего ребенка?» На ставших огромными глазах Ангелины заблестели слезы, ее губы задрожали, и красивый букет выпал из рук. Опустившись на скамейку, девушка разрыдалась. «Ну что ты, Ангелина, успокойся. Ты мой ангел, я знаю, что тебе тяжело, но и мне нелегко, ведь это и мой ребенок, я все понимаю». «Тогда зачем все это? Если ты не хочешь быть с нами, уходи. Я сама воспитаю ребенка». «Ну подумай, что тебя ждет. Что скажут родители, а твоя церковь? А люди не пощадят, ты же знаешь». Плечи Ангелины вздрагивали от рыданий, а Алексей все говорил и говорил о том, что потом они начнут все сначала, и все будет еще лучше, чем прежде, что у них еще будет хорошая дружная семья. По составленному Алексеем плану, через несколько недель Ангелина сказала родителям, что уезжает в ближайший город поступать в училище, чтобы получить хорошую специальность. Родители были очень обрадованы. Отец надеялся, что теперь прервется связь дочери с Алексеем, а мама благодарила Бога за дочь и постилась за ее экзамены. Через несколько дней с родительским благословением Ангелина уехала поступать в училище. На самом деле они вдвоем с Алексеем целую неделю провели за городом на чьей-то старенькой даче. Через неделю счастливая девушка вернулась домой. После дней, проведенных вместе с Алешей, исчезли ее последние сомнения, и теперь она уверенно сообщила родителям, что поступила и должна собрать вещи и ехать учиться. Мама хотела ее проводить, но в то же утро счастливая Ангелина с чемоданом в руках убежала из дома. Единственная правда, сказанная ею тогда, заключалась в том, что Алексей проводит ее на вокзал. Родители еще раз благословили свою дочь на самостоятельный путь. Она пообещала им часто писать и обязательно приезжать в гости, и все. На этом закончилось все, что еще хоть как-то связывало ее с домом, с Богом, с молитвами. Алексей привез Ангелину на окраину того города, где она должна была учиться, и поселил ее у этой старой сварливой женщины. Он часто приезжал, привозил им обеим подарки. Старухе, чтобы та хорошо относилась к своей квартирантке, и Ангелине, чтобы хоть чем-то скрасить ее тоскливые будни. Девушка часто писала домой, что у нее все хорошо, что пока не может приехать, так как приходится много учиться, но скоро она снова будет дома. Это скоро должно было произойти не раньше, чем через 5 месяцев. Однажды Алексей приехал в дом старухи не один. Ангелина услышала визг тормозов возле калитки, и вскоре в комнату важно вошел высокий, плотный мужчина с маленькой худощавой женщиной. Ангелине очень не понравилось, что они испытующие и как будто оценивая смотрели на нее, ведь она будет матерью их будущего ребенка. Но еще более неприятно было отвечать на их оскорбительные вопросы о том, чем она болела в детстве, о здоровье ее родителей. Ангелину передернуло от мысли, что этим холодным, расчетливым, уверенным в себе людям она должна будет отдать своего ребенка. После их отъезда Ангелина в порыве раскаяния чуть было не уехала домой, но Алексей, оставшись сегодня с ней, снова сумел ее отговорить. В глубине души Ангелина надеялась, что Алеша, увидев родившегося ребенка, ни за что не согласится с ним расстаться. Об этом она молилась, робко склонившись по ночам возле своей раскладушки. Еще она боялась, что ее навестит кто-нибудь из родных. Что тогда будет? Но отец работал, а мама была занята заботами о своей большой семье. К тому же Ангелина старалась как можно чаще писать домой письма. Теперь ей вдвойне было стыдно перед родными и за то, что скрыла все с самого начала, и за свою сегодняшнюю ложь, огромную чудовищную ложь. Казалось, назад пути уже нет. Вот разве что родится ребенок, и, может быть, они с Алешей заберут его, и счастливые и любящие втроем вернутся домой. Тогда родители все поймут и благословят внука и их любовь, ведь как же иначе? Но однажды в старухину калитку все же постучали. Как испуганный зверек, Ангелина сквозь штору глянула в окно. Ее сердце сильно застучало. За забором стоял любимый брат, Димка. Старуха тоже почувствовала неладное. К ней за последние несколько лет редко кто заходил в гости, а Алеша никогда не стучался. «Что делать, бабушка? Это мой брат. Идите скорее, скажите, что я уехала на практику. Не знаете куда, что приеду только через неделю. Скорее, идите!» Старуха нервно махнула костлявой рукой и поспешила прогнать непрошенного гостя. Ангелина жадно глядела в окно, не успевая смахивать слезы, и так хотела выбежать сейчас навстречу своему повзрослевшему брату, прижаться к нему, сказать, что она попала в беду, и попросить у него защиты. «Да, надо сейчас же уехать с ним домой, сейчас же!» Ангелина опомнилась только возле двери, которую чуть было не открыла, услышав такой знакомый, такой родной голос Димы. «Ну что ж, до свидания. Скажите ей, что приезжал брат, что мы все хотим видеть ее дома». Старуха что-то невнятно бормотала, а Ангелина все смотрела в окно вслед уходящему разочарованному брату. Как она ему завидовала сейчас, как хотела вернуться домой. И чтобы ничего не было, ни этого дома, ни этого города, ни ее минувшего дня рождения. Но вскоре в жизни Ангелины был еще один день рождения. День рождения ее дочери. Целую неделю Алеша дежурил возле Ангелины и в нужный час отвез ее в роддом, где уже ждали знакомые врачи тех людей, что желали удочерить малышку. Во время родов Ангелина молилась, молилась от страха и отчаяния. Неизвестность, ожидающая ребенка в будущем, пугала ее. Родившаяся девочка прожила всего несколько минут. Ангелина видела ее крохотное синеватое тельце, короткие темные волосики и маленький курносый носик. Девочка так и не открыла глазки. Едва всхлипнув, она затихла навсегда. Врачи сказали, что у нее не функционировали легкие, но Ангелина знала другое. «Нет, во всем виновата она, одна она. Это она ушла от Бога, встала на путь греха». И вот теперь у ее малышки есть лучший отец, который никогда не оставит, не предаст, не струсит. «Прими ее, небесный отец! В сердце земного отца ей не нашлось места, а я не сумела ее уберечь и защитить. Что я дала бы моей дочери? Она уже испачкалась о мой грех и мою ложь. И только твоя любовь навсегда будет ей надежным и вечным пристанищем. Возьми ее к себе, отец!» — шептала Ангелина сквозь слезы. На другой день в палату вошел Алексей, но Ангелина не хотела и не могла его видеть. Отвернувшись к стене, она боролась со своей ненавистью. Вот и все, что осталось от их вечной любви. А потом снова этот дом и старуха, которая в глубине души ее презирает. И есть за что. Она же знает, что эта красивая и с виду кроткая молодая женщина, почти девочка, таилась здесь от родных, что чуть не отдала своего ребенка чужим людям, да еще и мечтала при этом о каком-то счастье. Да, Ангелина понимала, что заслуживает с ее стороны только презрение. И как хорошо, что был, есть и будет тот, кто умеет все понимать, кто может извлекать со дна самого глубокого грязного рва и омывать своей святой кровью самый страшный грех, в котором раскаивается человек. Вся подушка Ангелины стала мокрой от слез. Теперь перед ее глазами одна за другой вставали картины, рожденные ее верой. Она мысленно представила себе свою маленькую дочурку в красивом белом платьице на прекрасной, усыпанной цветами поляне. «Я приду к тебе, моя доченька, я обязательно приду к тебе. Господи, помоги мне жить так, чтобы однажды я смогла быть рядом с моей малышкой в твоем присутствии». Утром Ангелина решила тотчас уехать домой и все, от начала до конца рассказать родным. Но прежде чем уложить свой нехитрый багаж, она постучалась в дверь к старухе. Та, уставшая после бессонной ночи, вздыхая, лежала на скрипучей железной кровати. Ангелина подошла к ней, обняла старую женщину и неожиданно для нее, глотая слезы, проговорила. «Спасибо за все, бабушка. Вы столько меня здесь терпели. Простите за все. Пусть Бог благословит вас». «Если хотите, я когда-нибудь приеду вас проведать, ведь вы тоже совсем одиноки». Старуха, удивленно, словно увидев впервые, посмотрела на Ангелину и тихо проговорила. «Ступай с Богом, милая, домой поезжай, к родителям. Они уже заждались тебя, а я чего? Я ничего. Приедешь — спасибо. Не приедешь — не обижусь». А дочке-то не горюй, уж лучше в сырой земле лежать, чем у чужой тетки расти. Я это знаю, сама при мачехе росла. Тонкие губы старушки задрожали. Ступай-ка, горе ты, горе. Ангелина чмокнула ее в морщинистую щеку и выбежала из дома. Когда-то она жила в нем как в клетке, поэтому и ненавидела. Но после того, как сегодня ночью она общалась в нем с Богом, все представилось ей совсем по-другому. Даже эта несчастная одинокая старушка, у которой за плечами должно быть трудная жизнь, теперь не казалась ей злой и невыносимой. «Господи, благослови ее! Помоги мне показать ей не только тьму, но и свет в моей жизни, тот свет, который приносишь ты!» Дома Ангелине все были очень рады. Только проницательный взгляд отца подметил в глазах дочери словно необычный огонек. Беда сделала Ангелину взрослой. На ее лице лежал отпечаток горького опыта едва начавшейся самостоятельной жизни. Усталый после бессонной ночи вид Ангелины вызывал у мамы тревогу, но дочь только всех целовала и обещала рассказать что-то очень важное вечером, когда вся семья будет в сборе. Все сели ужинать, и Ангелина, помолившись, начала свой трудный рассказ. Слушая его, мама часто всхлипывала, отец время от времени вставал и нервно ходил по комнате. Остальные с удивлением смотрели на Ангелину, как будто спрашивая, «Может ли такое быть?» Потом было много молитв, были и слезы. Заблудшая дочь снова обрела дом, но только Бог мог изменить ее исковерканную жизнь. Алексей в их дом больше не приходил. Вскоре все узнали, что он переехал учиться в другой город. А Ангелина покаялась в церкви и через несколько месяцев приняла святое водное крещение, исповедуя перед Богом и людьми свою веру в Иисуса Христа. Говорят, вскоре она переехала жить к той самой одинокой старушке, у которой в годы своей юности провела несколько самых трудных месяцев. Она закончила медучилище и теперь работает акушеркой в том самом роддоме, где когда-то появилась на свет, хотя и на короткое время, ее дочка. По словам людей, Ангелина нежно целует всех малышей, которых ее руки принимают в эту земную жизнь. А еще эта женщина работает в своей церкви с молодежью. Она рассказывает им о себе, о пережитом ею без Бога и молится о судьбе молодых христиан. Может быть, поэтому там такая дружная и любящая Бога молодежь. История Ангелины для многих молодых людей послужила хорошим уроком.